Джордж Страут, 7. Я не хотел прерывать работу над очередным номером нашего журнала и поэтому решил по мере надобности привлекать к выполнению особого задания сотрудников других редакций и отделов по возможности равномерно. Но Роя я все-таки взял себе. Берт Финч, Тони, Нет, Сидни и остальные обойдутся без нас обоих. Леон Темпл тоже показался мне достаточно безобидным. А Эдвард Орлин из Future Ways — трудолюбивый, но весьма неповоротливый эстет. Тот совершенно не годится для такой работы, если бы она велась всерьез. Он будет работать на Джорджа Страуда в прямом смысле этого слова. Я рассказал Рою о специальном задании, подчеркнул его срочность и затем просто свалил все на него. Мне надо было, чтобы кто-то постоянно дежурил в редакции. Вполне вероятно, что работать будем круглосуточно. В общем, мне надо было, чтобы кто-то разделял со мной ответственность. Рой в конечном счете заинтересовался заданием, оно даже произвело на него довольно сильное впечатление. «Это дело является первоочередным?» Я кивнул. «Хорошо, я готов. Когда начинаем?» «Дайте мне сначала набрать команду. Тогда видно будет». Через 15 минут я собрал свою команду у себя в кабинете. Кроме Роя и Леона в нее вошли еще 7 мужчин и 2 женщины, все из других редакций и отделов. Эдвард Орлин, черноволосый, высокий и толстый. Филипп Бест из Ньюсвейс, маленький, ехидный, настоящая ходячая энциклопедия. Женщины Луэлла Метков и Джанет Кларк были подключены к работе на тот случай, если нам понадобится чисто женская помощь. Луэлла из журнала «Секс» была миниатюрной, привлекательной девушкой, серьезной и самой способной из всех, кого я знал, на беззастенчивую ложь. Джанет была очень простая, энергичная, широкая в кости брюнетка, последним местом работы которой была редакция «Homeways». Она любую работу переделывала раза по 4, но в конце концов получалось хорошо. Дон Клосмейр из «Personalities» и Майк Фелч из «Fashions» также вошли в группу. А еще по одному человеку из «Commerce», «Sportland» и отдела бухгалтерского учета. Вместе взятые они будут внушительной силой. С этой минуты внешне все должно выглядеть хорошо, даже идеально. Я дал всем членам группы некоторые разъяснения. «Вам предложено взять на себя необычное и довольно странное задание», — сказал я. «Оно должно быть выполнено быстро и, по возможности, без шума. Я уверен, что вы можете выполнить его». «В этом деле нам предоставлен неограниченный кредит. Если каждый из вас по своей линии будет нуждаться в какой-либо помощи, вы получите ее. Если это будет официальная справка, просто обращайтесь в нужный вам отдел, и все будет окей. Если же возникнет необычный вопрос, обращайтесь ко мне или к присутствующему здесь Рою, который будет за главного всякий раз, когда по тем или иным причинам мне придется отсутствовать. Мы разыскиваем некоего человека. О нем мы не знаем самого главного. Ни кто он такой, ни где живет. Не знаем даже его имени. Возможно, его зовут Джордж Честер. Но это под сомнением. Не исключено, что он работает в рекламе. «Это будет ваше задание, Гарри», — сказал я, обращаясь к Гарри Слейтеру из «Commerce». «Проверьте все рекламные агентства, а если понадобится, и клубы. Сначала рекламные отделы нью-йоркских газет и журналов, затем и периферийные. Если до этого дойдет, вам понадобится с дюжину помощников. За это направление поиска отвечаете вы». Расследования Гарри ничем мне не грозили и могли произвести внушительное впечатление, и я добавил: «Возьмите столько людей, сколько понадобится. Регулярно связывайтесь с нами на тот случай, если по другим каналам начнет поступать дополнительная информация об этом человеке. Это, конечно, касается всех. Мы не знаем ни как его зовут на самом деле, ни где он живет. Это будет вашим заданием, Элвин, — сказал я Элвину Дилли из отдела бухгалтерского учета. Проверьте все списки владельцев домов и участков в городе и окрестностях, все налоговые реестры и телефонные книги в радиусе, скажем, 300-400 миль. Ищите Джорджа Честера или человека с другим именем, которое мы сможем, вероятно, сообщить вам в ходе наших поисков. Возьмите любое количество помощников. Как я уже сказал, нам не только неизвестно имя и место пребывания этого человека, но мы не располагаем и описанием его внешности. Знаем лишь, что он среднего роста, скажем, 5 футов 9 или 11 дюймов, и нормального сложения. Вес его может быть между 140 и 180 фунтами. Однако есть некоторые факты, на которые мы можем опереться. Он завсегдатай заведения некоего Гила на Третьей авеню. Вот описание того места. Я отдал им то, что записал со слов Стива Хагена, ничего не добавив от себя. В этом заведении нужный нам человек был в субботу под вечер. На этот раз с ним была женщина, о которой мы знаем только, что она весьма эффектная блондинка. Возможно, он там частенько бывает. Эту работу я поручаю вам, Эд. Отыщите этот ресторан, ночной клуб, салун или что-нибудь еще, а как найдете, оставайтесь там, пока не появится этот самый незнакомец. На смуглом и довольно вялом лице Эда на мгновение отразилось изумление и легкое неудовольствие. В тот же вечер этот тип заходил в антикварную лавку там же на Третьей авеню. Он побывал и в других лавках, но нас интересует только одна, и ее нетрудно будет найти. Это сделаете вы, Фил. Тот, кого мы разыскиваем, купил там картину без рамки. Причем предложил за нее больше, чем некая женщина, которая приценялась к этой картине. Я ни на волосок не отклонялся от записки, набросанной у Стива Хагена. Это полотно работы художницы по имени Луиз Паттерсон. На нем изображены две руки. Картина в скверном состоянии, а ее название или сюжет имеют какое-то отношение к Иуде. Торговец наверняка припомнит этот случай, и вы сможете получить от него точное описание этого покупателя. Вероятно, хозяин лавки даже знает, кто он такой, и назовет нам его настоящее имя. Дон, вот справка из нашей картотеки о Луиз Паттерсон. Не исключено, что нам удастся проследить путь этой картины от художницы к торговцу и от него к нашему незнакомцу. Поищите Паттерсон. А если ее нет в живых, поищите ее друзей. Кто-нибудь вспомнит это полотно, расскажет, что с ним сталось, и, может быть, даже у кого оно сейчас. Поищите. Я вдруг с замиранием сердца подумал, не пришлось бы мне теперь уничтожить картину. Скорее всего, тот, кого мы разыскиваем, собирает картины. Не исключено, что он ярый поклонник Луиз Паттерсон. Лен, я хочу, чтобы вы вместе с Джанет зашли в бар Ван Барта, куда в субботу вечером тот же человек заходил с той же блондинкой. К этому времени он уже купил картину и мог сдать ее в гардероб. Разузнайте. Пораспрашивайте гардеробщиков и буфетчиков обо всем, что они могут рассказать об этом человеке, а затем, как я понимаю, сидите там и дожидайтесь, пока он туда не заглянет. Ведь вполне вероятно, что он завсегдатай и этого бара, а не только заведения Гила. Чего доброго, вам придется сидеть там не один вечер. Если так, вас сменят Луэлла и Дик Энглунд. У Леона и Джанет на лицах было написано, что они вовсе не жаждут смены, а Луэлла и Дик прямо-таки просияли. Я испытывал чуть ли не удовольствие от собственной щедрости. Я пожелал им удачно провести время, пока они там будут меня дожидаться. Вот почти все, что я могу пока что дать вам. Подвел я итог. Надеюсь, все понимают свои обязанности. Участники облавы на Джорджа Страуда явно все поняли, так как ни один из них ничего не сказал. Что ж, у кого есть вопросы? Один вопрос оказался у Эдварда Орлена. А зачем мы разыскиваем этого человека? Мне известно только, — ответил я, — что он посредник в одной из крупнейших в истории промышленно-политических афер. То есть он связующее звено и нужен нам для установления самого факта наличия подобного заговора. Его услуги оплачиваются теми, кто его нанял. Эд Орлен выслушал мою информацию и, похоже, отгородился стеной, сложенной из мыслей. «А как далеко мы можем заходить, обращаясь за информацией в полицию?» — очень серьезно спросил Элвин Дилли. «Вы можете брать у них любую информацию, но им не давайте никакой», — сухо сказал я. «Это, во-первых, наша внутренняя история, и мы не намерены ее афишировать. Во-вторых, как я уже сказал, тут замешана политика. А что предпримет в этом случае полиция, мы не знаем, и потому никак влиять на нее не сможем. Ясно?» Элвин кивнул. Тут раздался высокий, почти женский голос Филиппа Беста. «Все обстоятельства, о которых вы рассказали нам, относятся к прошлой субботе. В тот же вечер была убита Полин Дело. Всякому понятно, что это означает. Что, есть какая-нибудь связь?» «Насколько мне известно, нет, Фил», — ответил я. «Речь идет о крупномасштабной, сомнительной сделке, в которую сам Хаген и кое-кто еще впутались довольно давно. А теперь пришла пора разразиться скандалу». Я помедлил, чтобы дать время своей скудной логике подействовать на умы моих сотрудников. «Как я понимаю, Эрл намерен покончить с этой историей». Маленькие серые глазки Фила прямо-таки буравили стекла пенсне. «Я так и подумал, что это чистое совпадение», — сказал он. Я не удостоил его даже взглядом, и тогда он добавил: «Должен ли я наводить справки о женщине, которая была в тот вечер с незнакомцем?» «Вам всем придется ею заниматься». Я не сомневался в том, что именно они обнаружат. Однако всякая задержка была мне на руку, поэтому я строго напомнил им: «Но мы разыскиваем не женщину или какое-нибудь третье лицо. Нам нужен тот человек, о котором я говорил, и только он». Я медленно обвел взглядом своих помощников. Хотелось узнать, кто как реагирует на мои слова. Насколько я мог видеть, они приняли на веру эту историю. Но что еще важнее, приняли за чистую монету мою напускную уверенность в себе и решимость. «Ну что же», — сказал я, — «если вопросов больше нет, то выкатывайтесь отсюда, интеллектуальные бродяги, и принимайтесь за дело». Когда они встали и, просмотрев свои записи, распихали их по карманам, я добавил: «И не забывайте докладывать Рою или мне». Когда все ушли, Рой поднялся, обогнул стол и стал у стены, засунув руки в карманы и уставившись на ковер. «Это сумасшедшая затея», — сказал он наконец. «Я все не могу отделаться от мысли, что Фил попал в точку. Самое любопытное в этом деле, я уверен, то, что все события произошли в ту субботу». Я постарался сохранить совершенно непроницаемое лицо. «Не хочу сказать, — продолжал он, — что это дело связано с ужасной смертью Полин Дело. Вовсе не обязательно. Но мне все время приходит в голову, что на прошлой неделе, в пятницу или в субботу, пока Джанет был в Вашингтоне, а, возможно, и раньше, произошло нечто такое, что прекрасно объяснило бы, зачем мы разыскиваем этого загадочного коллекционера картин, да еще в таком срочном порядке. Вы так не думаете? Звучит вполне логично, — сказал я. Еще бы, черт побери, нелогично. И мне представляется, что надо бы нам прочесать все наиболее важные газетные сообщения за последние 2 недели, особенно за последние 5-6 дней, и посмотреть, нет ли там чего-нибудь, что могло бы касаться Джанета. Ну, скажем, это предложение компании Дженнет Донахью. Быть может, они действительно собираются выпускать какие-то новые журналы в сфере наших интересов? Это могло бы серьезно обеспокоить Эрла, как вы думаете? Очень даже вероятно, что вы правы. Но опять-таки в этом деле может быть скрыто нечто иное, не лежащее на поверхности. А что, если вам продолжать эту общую линию? Но в то же время я должен опираться на факты. На самом-то деле я обдумывал довольно туманный план, что-то вроде второй линии обороны на случай, если возникнет необходимость в ней. Своего рода контрудар. Задача, если мои дела пойдут совсем уж плохо, заключалась в следующем: как доказать присутствие Джаната на месте преступления с помощью показаний какого-нибудь третьего лица, объективного свидетеля. Ведь в тот злополучный вечер кто-то мог видеть машину Эрла, кто-то мог узнать и его самого. Эрла это связало бы по рукам и ногам. Однако до этого дела не дойдет. Машина заработала, и началась облава на меня. Завертелись огромные, отлаженные, мощные механизмы, но в то же время крутились они вслепую. «Нет, вы, конечно, должны работать с фактами, которые вам предоставлены», — согласился со мной Рой. «Но, пожалуй, неплохо будет, если я проверю свою догадку и позабочусь о том, чтобы ничего не пропустили в недавних политических событиях». В тот момент, когда я молча кивнул ему в знак согласия, я обратил внимание на картину над его головой на стене, к которой он прислонялся, и чуть было не вскрикнул. Да, разумеется. Я забыл о том, что повесил здесь эту картину Луис Паттерсон 2 года тому назад. Приобрел я ее в галерее Льюиса. На ней были изображены в профиль 2 лица. Бровь, глаз, губы и подбородок. Они смотрели друг на друга вполне в манере Луис Паттерсон. Одно из них жадно, другое со скептической ухмылкой. Думаю, она назвала картину «Этюд о злобе». Эта деталь обстановки моего кабинета была настолько всем знакома, что убери я ее сейчас, я пропал. Но пока я смотрел на нее, а потом отвел взгляд в сторону, я по-настоящему понял, какую опасность она для меня представляет. Значит, она должна оставаться здесь, хотя в любой момент кто-нибудь может увязать одно с другим. А такой связи быть не должно. «Да», — машинально сказал я Рою, чувствуя, как во всех интимных частях моего тела проступил холодный пот. «Почему бы вам этим не заняться? Возможно, мы оставили без внимания какие-то изменения в деловой жизни или политике». «Я думаю, это упростит дело», — сказал он и отошел от стены, где висела картина. «Не забудьте, в конце прошлой недели Джанет уехал в Вашингтон. Я лично думаю, что существует какая-то связь между этой поездкой и приказом о срочном розыске, который мы получили». Рой задумчиво прошел по толстому ковру и скрылся за дверью, ведущей в его кабинет. Когда он ушел, я долго еще сидел на месте, глядя на украшавшую стену картину. Она всегда мне нравилась. Нет, она должна остаться здесь.